Вечер Кристины. На сцене столовая Костомаровых. Идут последние приготовления к ужину, который будет тотчас после того, как совершится обряд. Около стола хлопочет горничная Катя. В столовой только двое. Федор Иванович и Татаринов. Ты не имеешь права так относиться к своему здоровью. Слышишь, Федя? Слышу. Тем более к таланту, который начинает блекнуть и терять краски. Ты это видишь? Другие видят. Если бы ты был прирожденным алкоголиком, как это самый Розенталь, и погибай, я бы слова тебе не сказал. Ты здоровейший человек, весь твой род. Оставь, Иван Петрович, я вовсе не пью так много, чтобы стоило из-за этого поднимать шум. Все нелепо. Все нелепо. Играешь в карты. Играю. Здесь можешь не беспокоиться. Я всегда выигрываю. Что ж хорошего-то? Ты выигрываешь, другие проигрывают. Фу. Может быть, думаешь, что все это геройство, а по-моему, просто бесхарактерность. Взять хотя бы эту печальнейшую историю со Ставровским. Тебе не нравится? Ты слышишь, что ты говоришь, Федя? Я вообще не понимаю, как ты с твоим талантом, с твоими представлениями о личности мог опуститься до того, чтобы ударить человека. Я хотел посмотреть, как поступит Ставровский. И что? Ничего. А я считаю, что я совершенно прав, что прибег к защите закона, а не кулаков. Мы как носители. Иван Петрович, я прошу тебя, оставь. Я 100 раз слышал, прошу. Вот тебя исключат. Это тоже слышал. Подумай о жене, Федя. Александра Павловна, несколько раз выглядывавшая из двери и слушавшая разговор, предостерегающе указывает Татаринову на мужа. Ну, что там еще про жену? Так, ничего. А надоел ты мне, парень. Что я тебя до сих пор терплю, я не знаю. Так уж, наверное, заодно с остальными. Катя, сколько же приборов? Ты засчитай. Ты считать умеешь, а? Александра Павловна подходит к мужу и кладет ему руку на плечо. Тот недовольно останавливается. Ну что ты? Скоро там. Скоро да. Там. Много прилагаться захотелось. Вообрази, какая история, Федя. Попробовала я рукой воду, она холодная, как лед. Просто заморозить хотели ребенка. Так надо было подлить кипятку. Подливает. Да разве скоро ее нагреешь, холодная, как лед. Священник ждет, и так неловко. Иван Петрович, а вы далеко не уходите. Вы ребенка не уроните, а? Да уж постараюсь. Нет, вот история. Член совета сословия присяжных, и вдруг какой-то кум. Молчите. Да ваши прихоти, Александра Павловна. Молчите, Иван Петрович. Федя. А ты не пойдешь туда? Нет. Я не люблю, я уже говорил. Ну, ты только на минутку. Ты только в дверях постоишь, хорошо? Нет! Саша, не обижайся на меня, Бога ради. Я просто не знаю, что со мной. Я не могу по каждому поводу, слезы истерики, не могу. Ну что ты, Федя? Это я-то истеричка. Это у меня-то истерики. Иван Петрович, вы танцевать будете, а? Кому необходимо танцевать? Александра Павловна, зовут. Да, я забыла совсем. Федя, ты тут не скучай, вот Розенталь побудет с тобой. Александра Павловна уходит, в дверях встречается с Анфисой. Очень осторожно обходит ее, подбирая платье, так, чтобы не коснуться. Катя, дайте воды. Сама возьмите. Вон стоит. Вас также ждут, господин Татаринов. Так помни же, Федя. Куда, Анфиса? Посиди с нами. Посидите с нами, Анфиса Павловна. Кстати, мне нужно устроить консилиум. Вы больны? Опасно. Денег нет. Федор Иванович, как психолог-профессионал, Анфиса Павловна, просто как умнейшая женщина, помогите мне вашим компетентным советом. Постой, а что это дороже? Алексей? И что, Шатов Лерий давно ушел? С тех пор не брился, Федор. Ты узнаешь эту рожу? Нет. Это же Алексей! Алексей и Шатов Лерий, должно быть, поперли за пьянство. И фраг у него на прокат. Так что я хотел сказать? Андрей Иванович, будь друг, принеси мне папиросы из кабинета, на столе я ставил портсигар. Если нет, посмотри в шкафу. Отрицается ли со стороны сверхделывается? Хорошо. Алексей! Отрицается со стороны сверхделывается ангелово. Все служение его, все кормление его. Что так смотришь на меня, Анфиса? Как мне смотреть на тебя научи? У меня тоска. Да? Да. Да. Ну что, не хочешь говорить со мной? У меня тоска, ты оставляешь меня. А я тебя почти не вижу, ты совсем не бываешь дома. Работы много сейчас. Ну что, не любишь меня больше? А ты? Со мной что-то странное делается. Третьего дня за пощечину Ставровскому исключили из членов клуба. Скоро исключат из сословия. В карты играю. Пью. Напрасно. А тут еще этот Татаринов. Нет ничего хуже порядочных людей. Ходит вокруг меня и конопатит, как дырявый дом. Только и слышно, как колотушкой постукивает. Напрасно улыбаешься. В том, что я говорю, смешного нет. Мелко это и мучительно. Мелко! Конечно. Это мелко! Ну, прежде вы иначе думали, Анфиса Павловна. А зачем громкие слова? Скажи просто. Злюсь, потому что люблю. Он не любит. Ай, уехать бы отсюда. Со мной? Как с тобой? Я жду. Скажи мне, ты ждешь меня? Да. Правда, ты думаешь, что я с тобой поеду куда? В Америку, на Сандвичевы острова. Может быть, и поедешь. Нет. Нет, я никуда с тобой не поеду. Впрочем, еще год подожди, тогда, может быть, поеду. Я бы подождала, да ведь обманешь. Катя, перестаньте стучать посудой, ступайте отсюда. Опять улыбаешься, мне не нравится твоя улыбка, я не люблю твою улыбку. Только посмотри на меня, вот так, вот так. А у тебя глаза правдивее, чем рот. Сколько в них ярости. Ярость, но и страдания. Ярость, страдания. Какое странное сочетание. Я вспомнил. Я вспомнил. Это было в лесу, конечно. Я придавил камнем змею. Маленькую ядовитую змейку. Не знаю зачем. из какого-то странного любопытства лег на землю, приблизил свои глаза к ее глазам вот так и смотрел, и говорил с ней. Она мне отвечала, я, кажется, переломил ей спиной хребет, и она умирала так же, как ты. И она хотела ужалить меня, но не могла, так же, как ты. А я шутил с ней. Посмотри, как хорошо в лесу, как голубеют камни, как... Посмотри, как я близко к тебе. Ну, поцелуй меня ядом твоих уст. Не можешь! Ты умираешь, Андрей. Нет. Серый туман уходит в твои глаза. У тебя переломлена спина. Ты умираешь. Я умираю. Нет! Ты ненавидишь меня, Андрейса. В твоих глазах загораются огни. Зеленый, красный, желтый. Это безумие, Андрейса. Ты умираешь. Скажи! Ну, больно тебе! Скажи мне! Скажи! Пусти. Розенталь, я уговорил Анфису Павловну остаться у нас еще на один год. Ты рад? Конечно, рад! Рад! Друзья мои, только не перебивайте меня, а то забуду. Кстати, папирос там нет в шкафу и портсигара тоже нет. Портсигар у меня. А, значит, продолжал дело при закрытых дверях. Ой, какие у вас холодные руки, друзья мои. Доверительные деньги, увечные дела. Быть тебе во строге! Да. И вот что я надумал в мои бессонные ночи. Сколько надо? Рублей 300 у меня возьми. 200? Нет, я беру взаймы только у врагов. Кого я злейший враг? Кто ненавидит меня до родовых схваток в желудке? Татаринов. У кого я должен взять? У Татаринова. Во-первых, как враг, он должен быть особенно великодушен. Во-вторых, у этой жилы на банковском счету... Он же ворует огурцы по ночам у соседей. Как ты думаешь, даст он? Федя, батюшка уезжает, нужно проститься. Как Галечка плакала, она чуть не заходилась. Что ты, Саша, что ты? Федя. Анфиса, а тебе папаша справлялся? Пойдем. Татарина! Да не сияй ты так нестерпимо! Анфиса медленно выходит. Ниночка провожает ее холодным и строгим взглядом. Шарлотта Карде. Она была убийцей? Нет, висит. Такое странное ощущение. Вы теперь понимаете, Иван Петрович, что вы мой кум. И что вы никогда не сможете на мне жениться. А я и не собирался. Вот это. Нет, вы знаете, висит. Такое странное ощущение. Оно такое маленькое. Но вы держались молодцом, Иван Петрович, ведь правда? Правда. Вы с честью вышли из столь затруднительного положения. Но вот, когда вы взяли младенца за ноги, я чрезвычайно перепугался. А я и ног у него не заметил. Когда он как прирожденный циркач, я стал его... Но это правда, он чуть не уронил его. Храни вас Господь. Храни вас Господь. Слава тебе, Господи! Ой, такой маленький, чтобы мама не растила! И проводили, никого не обидели! А где кум? Ну и кум! Господа, господа! Не надо смеяться, господа! Господин Татаринов, я могу вас спросить для короткого профессионального разговора. Я благодарю вас.